Часть 5. Древний Китай. Параграф 24. Страна и ее население. Природа Китая. Китайцы в древности занимали большие пространства по течению двух рек – Хуанхэ и Янцзы. Эти две реки имели такое же значение для жизни древних китайцев, как Нил для Египта, Тигр и Евфрат для Месопотамии или Инд и Ганг для Индии. Во время разливов, летом и в начале осени, Хуанхэ меняла свое русло и представляла большую опасность для хозяйства и жизни людей, обитавших в ее долине. Китайский крестьянин постоянно должен был заботиться об укреплении берегов реки. Хуанхэ в переводе означает «желтая река». Она была названа так, потому что своим течением наносила в долину массу желтого, очень плодородного ила. Слой плодородной почвы, лёс, покрывал всю долину реки, достигая в некоторых местах большой толщины. Китайцы устраивали в нем пещеры-жилища, в которых зимой было тепло, а летом прохладно. Такие жилища в лёсовых слоях почвы делались даже в несколько ярусов. Другая, еще более значительная по длине река Янцзы, называвшаяся по-другому «Голубой рекой», также несла массу плодородного ила. Долина реки Янцзы была заселена позднее, чем долина Хуанхэ. Каналы. Реки Хуанхэ и Янцзы имели большое значение не только для земледелия, но и для судоходства. Каналы, которые китайцы проводили для орошения полей, издавна также использовались, как и пути сообщения. Позднее отдельные каналы были соединены и образовался знаменитый, поражающий своей величиной, Великий канал. Китайцы начали его строить в VI веке до нашей эры и строили очень долго. Сначала он соединил реки Хуанхэ и Янцзы. В настоящее время он имеет более 1000 километров в длину. Великий канал принадлежит к историческим достопримечательностям древнего Китая. Население. Китайские племена, жившие по среднему течению Желтой реки, очень древний народ. Из разных преданий видно, что китайцам часто приходилось воевать с разными переселявшимися сюда племенами. Различные китайские племена говорили на многих наречиях. Некоторые наречия сохранились и в современном китайском языке. Главным занятием древних китайцев было земледелие. Китайцы упорно боролись за каждый клочок земли. Обработка его и орошение с помощью каналов составляли постоянную заботу земледельцев. Китайцы одни из первых стали применять грядковую культуру. Она требовала большой работы, так как нужно было выпалывать все сорные травы и окучивать насаждения. Но зато в результате получались хорошие урожаи риса, плодов и овощей. В жизни китайских земледельцев большую роль играло шелководство. Еще в глубокой древности в Китае сажали тутовые деревья и разводили шелковичных червей. Китайцы рано научились изготавливать шелк. Их шелковые материи славились своим качеством и были известны далеко за пределами Китая. Больше всего Китай торговал с Индией. До появления монеты деньгами в стране служили главным образом металлические ножи. О китайском ремесле мы можем судить по искусным резным предметам из дерева, по каменным и костяным изделиям, а также по причудливо украшенной посуде из бронзы и глины. Позднее китайцы славились производством фарфоровой и фаянсовой посуды. О хозяйстве и жизни китайцев в древности мы знаем главным образом по остаткам посуды, предметов быта и культа, найденных при раскопках. Эти памятники показывают, что ремесла и хозяйство в Китае достигали довольно высокого уровня.